Эрман Густа, том 8, глава 1, Центральная лечебница Краснодара, лучшая палата. Борис Сергеевич Подорожников стоял возле высушенного тельца Кошкина и понимал, что даже он, при всем своем опыте, ничего не может сделать в данной ситуации. Внутри умирающей девушки боролись два вида магии, обе божественного уровня. Одна пыталась выключить бедное создание, отправить ее в летаргию, другая сопротивлялась, при этом используя остатки ресурсов многострадального организма. «Сдайся, милая», – прошептал врач, прекрасно осознавая, что этот полутруп его не услышит. «Сдайся, позволь себе уснуть. Это безобидная магия, ты среди друзей, и тогда ты поправишься». Буквально сразу после этих слов магия, которая боролась с агрессивной магией сна, просто испарилась. Сама, безо всякого вмешательства доктора, Борис Сергеевич в легком шоке наблюдал за этой метаморфозой. Ресницы девушки затрепетали, и она впала в глубокий сон, поддавшись чужеродной магии, которая, выполнив свою работу, медленно рассеивалась. «Чудо», – прошептал лекарь, – «невозможное, но своевременное. Хвала Подорожнику, теперь у бедолаги есть все шансы». «Да что там шансы? Она без вариантов поправится». Дальше последовала привычная рутинная работа, которую мужчина знал идеально хорошо. Это было уже в его власти. Прямо посреди лечения на груди тоненькой девушки материализовался маленький пушистый комочек. Приглядевшись, врач с удивлением опознал в нем котенка, и явно девочку, кошечку. «Благодарю». Мурлыкающий обволакивающий голос прозвучал набатом в довольно уставшем сознании Подорожникова. «Твои мысли про прекращение борьбы были гениальны. Меня удивляет, почему я сама не догадалась, и вместо столь изящного решения отдавала море сил на борьбу со свинской дрянью. Если твоему роду понадобится помощь кошек, ты можешь обратиться к любому из моих последователей. Один раз, но по любому вопросу. Главное, чтобы твой запрос не нарушал этических, нравственных и моральных принципов того, к кому ты обратишься, и тебе помогут». «Кошка?» – неверяще тупо переспросил лекарь. «Ты вы и правда она? Я невероятно польщен наказанной мне честью, и мне не нужна награда, я не имел корыстных мыслей, пытаясь спасти бедное дитя. Лучшая для меня награда – спасти девушку и лицезреть вас. Вы сполна расплатились уже, тем паче, что я ничего сам не сделал». Котенок встал на дрожащие лапки, посмотрел на доктора, после чего потянулся всем телом, оттопырив заднюю лапку горизонтально. Потом встряхнулся, и в голове у лекаря опять зазвучал голос. «Не совсем я, конечно. Ты видишь мою проекцию в ваш всего лишь трехмерный мир, скучный и упрощенный, но ты зря обесцениваешь и принижаешь свои заслуги. Ты, именно ты, спас своей идеей, своими знаниями, своей интуицией, понимаешь? Кстати, странно, что я тебя услышала. Наверное, тебя услышала она». Котенок потерся ушком об острый подбородок девушки. «В любом случае, мой род тебе должен. Одну услугу, условия я озвучила, не продешеви». Котеночек открыто ухмыльнулся и растаял дымкой, а лекарь императорской семьи устало сел в кресло. Короткий разговор с чужим божеством морально вымотал его, ноги подрагивали, руки откровенно тряслись. Но, наложив сам на себя немного магии, мужчина пришел в норму. Он подошел к пациентке и просканировал состояние. Девушка была сильно ослаблена, но магические каналы выстояли и были в норме, а истощение лечится легко. Немного магии и усиленное питание, плюс спорт как завершающий штрих, уже после выписки. Послезавтра ее можно будет смело выпускать, при надлежащем лечении. К его огромному удивлению, реснички девушки, больше похожие на скелет, затрепетали, а после открылись глаза. Ярко-синие, живые, огромные. «Я в больнице?» Вполне ожидаемый вопрос, но дальнейшее удивило видавшие всякое врача. «Мне срочно нужно идти, Наташа в опасности. Они похитили ее, я обязана ее спасти, она хорошая и чистая девочка». Последнее слово было понятно, скорее, по контексту, поскольку девушка снова уснула. Подорожников провел все необходимые магические процедуры, изрядно устав. Зато, по окончанию, на койке лежал не скелет, а просто очень худая девушка, умильно сопящая в подушку. Больше он ничего сделать не мог без обычной еды, которую надо будет потреблять пациентке в просто страшных количествах. Впрочем, с этим справятся и местные врачи, тем более что одна девушка показалась не сильной по уровню, но весьма умелой, и явно очень сильной по моральным принципам. Он запомнил невольно подслушанный разговор, когда стоял у входа в палату, соображая, куда ему идти. Да, он передаст девушку именно этому магу в юбке. Она справится. С этими и подобными мыслями усталый лекарь открыл дверь. От нее, как вспугнутые трактором птицы, в разные стороны отпрыгнули оба доктора, которых он выставил за дверь. Как оказалось, не зря. Но Борис Сергеевич не разозлился на то, что молодежь подслушивала. Обернувшись к девушке-лекарю, он сказал: «Теперь все будет хорошо. Вы молодцы, что не дали ей уйти, задержали ее в этом мире. Божественная магия более не убивает ее, с остальным вы должны справиться. Назначаю лично вас старшей, поставьте ее на ноги как можно быстрее. Она достойна этого, как и повышенного внимания. А засим прощайте, должен вас покинуть». Парень с девушкой переглянулись, потом уставились в спину размашисто шагающего императорского лекаря. «Он что, правда победил божественную магию?» – ошарашенно спросила лекарка. «Не зря именно он лечит его величество. Невозможная сила, я и подумать не могла, что таковое возможно. Мало того, там было вмешательство сразу двух божеств», – воскликнул парень. «Я буду рассказывать внукам, когда они у нас будут, что лично встречал столь выдающуюся личность». «Так, отвали», — хмыкнула девушка. Размечтался он: «Внуков у нас и детей не будет, ты не в моем вкусе, хоть и крутой, спору нет, не начинай опять, пойдем лучше к пациентке». Они вошли в палату и обнаружили мирно спящую девушку, довольно заметно окрепшую, на весь уровень магии, что можно было использовать. Дальше, без обычной пищи, сделать ничего было нельзя. Кошкина мирно спала на боку, уже напоминая женщину. «Ты иди», — сказал парень, — «я подежурю. Кризис миновал, накормлю, подлечу, все сделаю. А то впору уже тебя саму лечить. Не забывай, что твои каналы на грани, не пережги, пожалуйста». «Ты прав», — повинилась девушка. «Только, пожалуйста, не подведи меня и ее». Антон Сергеевич прошел в бар и тяжело плюхнулся в кресло возле ближайшего стола. Выглядел он, несмотря на утро, чрезвычайно вымотанным. «А я, как и обещал, пошел варить нам кофе». Выложив на стойку купюр на сумму в примерно втрое большего взятого, я, с двумя чашками кофе и пирожками, направился к старому. «Хреново выглядишь», — сообщил я ему. «Что-то произошло». «Ты чего такой? Забей», — ответил Сергеевич, потянувшись за первым пирогом и хватая чашку с кофе. «Проблем много навалилось. Одно реши, другое». «Спать под утро лег». «Так, а чего сейчас не спишь?» — аккуратно поинтересовался я. «Отсыпался бы, все еще спят». «Старость», — вымученно улыбнулся мой собеседник. «Уже не получается вставать позже солнышка. Впрочем, я не об этом с тобой хотел поговорить. Я сейчас скажу кощунственную вещь, но...» Старик замолчал, старательно жуя булочку и запивая ее кофе. Он как будто тянул время, и я его не торопил. «Если кречет начнет выспрашивать у тебя рецепт стать богом, даже не намекай. Не знаешь, о чем речь, не в курсе, что это возможно, и все в таком духе». Он удрученно покачал головой и добавил: «Он с детства одержим мыслью о возвышении. Скорее всего, он там и стал бы своим, менталитет явно подходящий, но он нужен России. Сейчас он без недостатков, конечно, но его наследники слишком юные и недальновидны, они просто не потянут». Старик горько вздохнул и впился вполне себе молодыми зубами в остаток пирожка. «И, надеюсь, ты понимаешь, что я тебе ничего не говорил», — грустно усмехнулся он. «Если что, тебе это приснилось, я подобные темы поднять не мог». «Ну конечно, Антон Сергеевич, наверное, я впервые назвал его полным именем. Мы просто завтракали, молча, и я все понял, честно. Впрочем, я действительно ничего об этом не знаю. В смысле, как стать богом? Не ври мне», — вдруг рявкнул старик. «Я чувствую в тебе божественную магию. Только не говори, что это случайность, и оно само, и она не от мангуста, она твоя личная». «Ладно, не скажу», — пожал я плечами, — «но это так и есть. Я понятия не имею, откуда, как, почему, зачем, а главное, что с этим делать и как пользоваться. Честно, старый». «Ладно, верю», — вдруг успокоился он. «Но даже если и есть какие мысли и идеи, оставь их при себе. И коту своему скажи то же самое». «А хрен ли мне говорить?» — материализовался пушистый гад. «Я и так все слышу. В принципе, я любого из вас могу отправить в эту убогую песочницу начинающих богов. Но никогда этого не сделаю, равновесие важнее. Только сами, я пас, и вообще, пирожков-то дадите, а то жрут тут в одну, пардон, в две хари, а супербогу зажали». Сергеевич улыбнулся и протянул зверю всю корзину, в которой лежало их штук 8, и все они моментально исчезли в огромной пасти. Кот облизнулся и с загадочными интонациями возвестил: «Неплохо, но у них есть один серьезный недостаток», и замолчал, явно ожидая вопроса. «Ну, я не стал тянуть», и спросил: «В чем же заключается недостаток?» «Кончились быстро». Глава 2. «В общем так, смертные, важно и с пафосом начал котяра, на самом деле переживать вам ни о чем, ваши шишки да бога как мне да кошки, в плане, что я стану кошкой, то есть никогда. Для возвышения в ваш пантеон, который из песочницы, нужно слишком много раз оказаться на грани смерти. Она должна стать вашим лучшим другом, вы должны породниться с ней, не бояться ее. Правда, есть и другой способ». Кот замолчал, наслаждаясь нашими растерянностью и удивлением. Я не стал разочаровывать зверя и послушно спросил: «Что за второй способ?» «Ну, лично тебе он доступен аж в двукратном размере», — мерзко и похабно ощерился зверь. «Соблазнить любого из богинь. Правда, там тоже есть риск смерти, обычному человеку процент выжить около 10, тебе лично я дал бы под 70. Зато подыхать, зная, что оприходовал богиню, круто. Эй, кот, на столе появились Либи и Нинг, мои любимые богини». И Дракоша, плюясь огненными искрами, продолжила: «Ты что тут за ересь впариваешь? Совсем обалдел? А если бедный юноша поверит и домогаться начнет, я же не железная, не устаю, угроблю мальчика. И ты еще забыл рассказать про риск богиням стать смертной. А уж этот варик мне совсем неприятен. Это вам старшие понарассказывали?» С превосходством протянул мой личный бог: «Это сказки для вас лично, дабы не распутствовали да богов не плодили, так как каждый десятый таки имеет шанс выжить и стать богом». «Не верю», — пыхнула дымом огненная малявка. «Наши предки не такие, чтобы нас обманывать. Скажи-ка мне, милая», — вкрадчиво промурлыкал кот, — «сколько раз тебе приходила в голову мысль совратить нашего молодого красавца? Впервые в жизни я увидел, как Дракоша покраснела. Честно, я был уверен, что это невозможно физиологически. Но вот поди-ка, покраснела и Либи, точнее, ее черный от природы носик. Обалдеть просто. Краснеющие богини, фарс просто. Вот», — хихикнул кот, — «а теперь представь, что у тебя нет стоп-крана в виде пугала о том, что ты станешь простой смертной. Долго ли вы все подержались бы? Можешь не отвечать, всем все понятно. Так что можно, но не рекомендую, риск для парня остается. Лучше дождитесь, пока он возвысится своим ходом». Маленькие богини невнятно пискнули, покраснев еще сильнее, и исчезли. А кот довольно повернулся ко мне. На столе остался сидеть маленький дракончик, питомец Либи, с недоумением глядя на происходящее. В следующую секунду появилась красная огненная лапка, сгробастала малявку и испарилась вместе с ним. «С тебя еще корзинка этих пирожков, и только попробуй сказать, что они закончились. Центральная лечебница Краснодара, лучшая палата». Лекарь клевал носом возле важной пациентки. Остальных обслуживали его коллеги, с чем прекрасно справлялись, не прося его о помощи. Не давало уснуть парню только то, что каждые 20 минут ему нужно было использовать магию на девушке. Та явно чувствовала себя лучше. У нее даже появился намек на грудь, попка начала округляться. Но до полноценной фигуры ей было еще слишком далеко. Спустя минуту после последнего лечения, когда лекарь уже готов был отрубиться, он услышал каркающий голос: «Сколько я пролежала?» Сонливость как ветром сдула, и лекарь склонился над девушкой, проверяя ее состояние. 3 дня, тихонько ответил он, — «и сутки после лечения лучшего лекаря мира. Он изгнал из вас вашу болезнь. Мне нужен телефон», — скрипящим голосом сказала Кошкина. «Моя подопечная в опасности, нужно передать информацию. Она запоздала на почти 3 дня, но вполне может быть актуальной и важной». «Все закончилось, Свинякин проиграл родовую войну Орлановым и Мангустовым», — улыбнулся парень. «Вам сейчас важно есть и спать, 2 суток, и вы будете в порядке». «А девочки как?» — явно борясь со сном, уточнила Кошкина. «Коброва и Орланова, они тоже в порядке. Говорят, там 3000 рабов еще освободили, и они чуть ли не в авангарде атаки шли, не рабы, конечно, девчата. В общем, навели шороху. Все только об этом и говорят. Свинякин у многих море крови попил, плохой он был, говорят. Хорошо, я с ним не пересекался, повезло». Но Кошкина уже спала обычным сном. Парень удостоверился в этом, вылетел в коридор, перехватил помощницу-практикантку и велел принести еды для пациентки. Через час он ее разбудит и скормит ей все. На встречу к императору со мной поехал только Сергеевич. Добрались быстро, после уже привычного осмотра охраной нас сопроводили к его величеству. На этот раз он решил принять нас в совсем крохотном кабинетике из черного дерева, в котором царил полумрак, и было неожиданно уютно, почти по-домашнему. Из мебели было только 4 кресла, расставленных вокруг невысокого столика. Поздоровавшись, Кречет жестом предложил нам сесть. Ходить вокруг да около он не стал, и сразу начал с того, что его интересовало. И да, старик не ошибся. «Андрей, расскажи мне еще раз, более подробно, про этого своего бога в виде кота и со страшной пастью». Ответить я не успел. В четвертом кресле появился сам предмет обсуждения и лизнул себя в бок. «Не, я как бы и сам могу, натурально», — заявил он. «И даже догадываюсь, что ты узнать хочешь. Сразу скажу, забей на эту мысль, парниша. Как ты ко мне обращаешься?» — опешил император. «Будь ты хоть бог богов, изволь говорить, Петр Алексеевич или ваше величество». «Ага, а еще с трепетом и придыханием», — хохотнул пушистый наглец. «Ладно, мужик, не парься. Меня вот тоже все просто котом зовут, хотя это не мое имя, и даже раса другая. Но ты все равно не выговоришь, так что кончаем гнуть пальцы и беседуем. Добро, пацанчик, или могу просто исчезнуть». К моему удивлению, император проглотил этот наезд, сделав вид, что все идет как надо. Видимо, знания, которые он так жаждал обрести, стоили любого. Он нажал на какую-то кнопочку на столе, и в ту же минуту дверь распахнулась, и молодая скромная девушка внесла бокалы и напитки. «В общем-то ты прав», — продолжил Кречет, как только за девушкой закрылась дверь. «Мне интересно, как становятся богами. Я абсолютно точно знаю, что это возможно. Летописи сохранили несколько подтвержденных фактов. Вот только есть но. Эти боги и сами не знали, как они добились перехода на принципиально новый уровень осознания и бытия». «Да блин», — возмутился кот, — «я же тебе сказал, что лично у тебя шансов ноль. Все пути просто приведут тебя к смерти. Все, известные этому миру. Не исключаю, что есть еще невыясненные пути, но шансов на это мало. Да у меня все ресурсы страны». «Как мне показалось», — обиженно воскликнул император, — «и людские, и финансовые, и технологические, и ресурсные. Для меня нет ничего невозможного. Просто поведай о способах, а уж решения мои люди найдут». «Не найдут», — покачал головой кот. «Божественность подобна смерти. Ты умираешь тут и рождаешься там. И, как и в смерти, с собой ничего не возьмешь». Дальше последовал совершенно неинтересный мне диалог. Петр Алексеевич всеми правдами и неправдами пытался выяснить нужное ему. Котяра же упирался, что это тому не нужно. От своих собственных мыслей меня отвлекла фраза: «Но Мангустов же получил божественные силы, мои ученые давно научились выявлять ее, и на КПП это было выяснено достоверно. Да и любой маг жизни или здоровья тоже может ощутить подобное. Как ему-то это удалось, а, Андрей, ответишь?» Обратился в конце фразы он ко мне. «Скажу, как на духу. Вы не первый, кто этим интересуется. Я не знаю, откуда это, и даже пользоваться не умею. И к чему приведет, тоже не знаю. Он не гонит, величество», — ухмыльнулся кот. «Все так и есть. Он просто заложник событий, происходящих с ним. Он как та щепка, которую подхватило течением и понесло в море. Сначала по ручейку, после по речушке, которая впадает в реку побольше, и так далее. Так что, братан, не пытай парня, он не в курсе. Правда, в отличие от щепки, барахтается, старается плыть, куда ему нужно. Кстати, часто у него это получается, очень часто. Это я заметил», — усмехнулся глава государства. «У безопасников даже вопросы к нему возникли, и не только у них. Но я приказал оставить его в покое, так что он может расслабиться. Пока что. В общем, я понял, разговор бесперспективный. Он ничего толком не знает, а ты знаешь, но не скажешь. Все правильно, ничего не перепутал, да ты красава». Делано восхитился кот. «Все на лету схватываешь. А если серьезно, я не вру, нет у тебя шансов. Да и Кречет твой сильно против будет. Даже если бы шансы и были, он не позволит. Ты ему во главе государства нужен, он через это энергии черпает больше всех в вашем захудалом мирке. Ладно, пойду я, бывайте, дальше без меня общайтесь». Он растворился в моей ноге, и я почему-то почувствовал, что симбионт моментально заснул. Тоже новые способности. Старик, который все это время молчал, сказал: «Да, дружище, извини, но я согласен с котом, да и не надо оно тебе. Ты и так самый крутой человек планеты. Весь путь до Красной площади я с Антоном Сергеевичем молчали. И, Только выйдя за пределы Кремля, он заговорил. «Хорошо, что твой кот появился. Без него разговор был бы сложнее. Он у тебя молодец, хоть и хамло. Передай ему спасибо. Я как бы все слышу», — сонно откликнулся у меня в мозгах Симбент. «Передай обратно, что я сплю, но оценкой польщен. А, и до вечера из Москвы никуда, мне рецепт нужен. Помнишь, до вечера ничего примечательного не случилось, а вечером я спустился в тот же бар при гостинице. Стоило мне открыть дверь, как передо мной появился кот, явно чем-то рассерженный. Хвост ходил ходуном, с черной шерстки сыпались искры, уши были прижаты к голове. Спустя долгую секунду я понял, что это не кот, точнее не мой кот. Форма мордашки была явно другой, чуть круглее, да и размер был малость поменьше. Где этот самозванец? Прошипел не мой кот, выходи, трус, а кто это у нас тут такой невежливый? Ухмыляясь во 32 зуба, появился уже мой кот, ну, или в 32 тысячи зубов, не знаю, какая красотка, рад, что ты смогла прибыть раньше срока, пообщаемся, красотка, у меня к тебе парочка вопросов, ты еще смеешь требовать от меня ответов, зашипела кошка, теперь были явно видны различия между ними, и стало понятно, что напротив нас стоит самка. «Готовься к смерти, презренный!» И она рванула, вот только целью ее атаки был не мой кот, а я сам. Глава 3. Кошка рванула на меня с нечеловеческой скоростью. Обидно было то, что предвидение этого не показало, то есть вообще ничего. В этом предвидении кот с кошкой продолжали подкалывать друг друга, осыпая противника едкими комплиментами. В действительности же, нет, я слышал от своего кота, что он намного сильнее любого из богов этого мира, но, считал это больше бахвальством, а тут мне предоставили наглядный урок на тему «на богов надейся, а сам не плашай». Сейчас я видел, как будто в замедленной съемке, как на меня летит выворачивающаяся страшенная пасть кошечки, которая была милой красоткой еще секунду назад, и понимал, что даже щит гномов поставить не успею, нет у меня этого времени. Когда ей до моего горла осталось сантиметров 30, мелькнула молния и два представителя одного вида сплелись в один общий тугой комок из тел. Они явно дрались, две оскаленные пасти мое сознание изредка фиксировало в этой круговерти. Хотя, как сказать, изредка. Вся эта эпичная битва заняла не больше секунды. И в этот момент время возобновило свой ход. Мой кот стоял над поверженной соперницей, тяжело дыша и поставив переднюю лапу ей на быстро вздымающуюся грудь. «Будь пай девочкой», прорычал он так, что у меня затряслись кишки от вибраций, и я сохраню тебе жизнь, никогда, зло прошипела поверженная соперница, это невозможно, я прошла третий этап, я собрала силы еще четверых, я избавилась от Симбента, я самая крутая во всей нашей ветви мироздания, меня боятся все боги, как эти черви себя называют, ты не можешь меня победить, это случайность, ща, я только отдышусь. Но вместо повторной атаки она расплылась под прижимающей ее лапой и подставила пузико, обозначая свое поражение. Долгих 10 секунд ничего не происходило, после чего кот, лениво убрав лапу, поинтересовался. «Ну что, гроза морей, готова просто пообщаться? Или тебя еще раз прогибать придется? Главное условие, симбианта моего не трогаешь. По рукам, спрашивай», обреченно уставившись глазами в пол, сказала черная красавица. «Не, не хочу», удивила и меня, и ее кот, но тут же исправился. «Беседы хочу, равных, и пирожков, они здесь волшебные». Дальнейший разговор прошел мимо меня, поскольку, когда я моргнул и открыл глаза, кошечки уже не было. «Сбежала?» – спросил я мысленно. «Вот еще», – хохотнул кот. «Мы просто выяснили все вопросы. Уж тебе-то не знать, насколько это относительное понятие, время. А она просто за пирожками пошла, через минуту будет. Поделишься?» — скептически уточнил я. «Да тут долго рассказывать, тут на пятитомник хватило бы, если кто решит законспектировать. Но, в двух словах, ей и повезло, и не повезло с носителем. Повезло в том, что он смог поднять ее на третий уровень и не сдохнуть. Прости, не проводи параллели. Ладно, не буду. Но, тебе тоже повезло, так-то. И да, это параллели», — хмыкнул я. «Да, это параллели, но так наш вид устроен, выживают жалкие доли процента, она из старейших, много мне поведала, насчет не повезло, ее симбиант оказался умных, хитрым и подлым, в отличие от тебя, он решил использовать все возможности нашей расы, шантажируя собственной смертью, если ты сдохнешь, я отправлюсь вслед за тобой, ну, чтобы ты знал, я вот догадывался, но уверенности не было, Это только после третьей мутации такое, на всякий уточнил я. Именно, нас спаяло в один организм. Отруби голову, весь организм умрет. Кстати, не думай, что голова, это ты. Он примерзко хохотнул. Но да, ты и я теперь одно целое. И ее способ избавиться от носителя мне не понравился. И не потому, что мне пришлось бы тебя уничтожить вместе с душой. А как, обалдел я. Шикарная благодарность за достижение третьего уровня. А ведь это заслуга, как ни крути, моя и того несчастного негодяя. Да не в этом дело, поморщился котяра. Помнишь, до начала испытания ты признался мне в любви, так вот, это работает, только если она взаимна. Понимаешь, не представляю, что там могло произойти, чтобы существо моего рода разлюбило симбианта. Я даже мысли такой не допускал. Не помешал, в дверь протиснулся владыка. Я просто, как бы это сказать, жрать хочу. А что, не работает? Огромный грозный боец паник, грустно разворачиваясь, даже забыв поздороваться, хотя мы еще сегодня не виделись. И в этот момент появилась инопланетная кошечка. Не поверите, но с ее появлением я вспомнил древние русские сказки про скатерть-самобранку. Так как за ее спиной только что пустой стол ломился он неимоверного количества всяких блюд, запахи которых сшибали с ног, владыка тут же обернулся. А как, только и сказал он, оперативненько. Надеюсь, вы дозволите присоединиться к вашему празднику живота, Омская область, дворец на берегу Иртыша. Дмитрий Богомолов нервно ходил из угла в угол и теребил салфетку. Его главная помощница, единственное доверенное лицо, запаздывала. Она обещала новости еще к обеду, но уже подходило время полдника, а ее все не было, и неизвестность терзала красивого парня. Вино, выпитое за время ожидания, не оказало никакого влияния на организм, не расслабляло, несмотря на количество. Парень был на взводе. Его любимое место, малый кабинет, выполненный в красных тонах, тоже не приносило успокоения. Информация. Вот что сейчас заботило непризнанного официально бастарда Свинякиных. Наконец, дверь со стуком распахнулась. Чуть не сорванная с петель в нее ввалилась помощница, плотная, даже толстая черноволосая тетка лет 40 на вид. Выглядела она потрепанно, с волосатой бородавки на ее щеке капали капельки пота. Парня передернуло от отвращения. В их время, с их деньгами избавиться от этой мерзости на щеке занимает 5 минут. Ну, и час дороги до врача. Ну, есть новости? Высокомерно спросил он. Говори. Да, Дим, пытаясь отдышаться, просипела дама. И они тебе не понравятся. Воды дашь? Держи. Дмитрий брезгливо протянул ей свой полупустой стакан с вином. И говори уже. Все мои худшие прогнозы подтвердились, уже почти нормальным голосом сказала та, залпом опорожнив стакан и нагло вручив его обратно хозяину. Мангустов действительно князь. Титул получен за спасение 2500 наших рабов с изнанки. Имперская канцелярия присудила 3 родам и 1 безродной все имущество почившего Свинякина. Полностью и без исключений. Еще воды. Вон вино, кивнул Дмитрий на полупустую бутылку. Наливай, пока морда не треснет. Только сначала да расскажи. Ненавижу бухих страшных женщин. Начальницу службы безопасности Богомолова скривила от такого пренебрежительного отношения и недвусмысленного комментария, но она промолчала, забрала обратно стакан и налила себе половину, после чего продолжила. Что касается этого замка, я занесла суммы нужным людям, он исчезнет из реестра на время дележки наследства, но народ боится, типа дело на контроле у самого. Не кривись, я решила вопрос с гарантией на 90%, все людишки проверенные, но остальное, воскликнул парень, я же лишился всего из-за этого жирного мудака-алкоголика, всего, понимаешь, нахрена он полез на Мангустова, я же ему еще тогда пытался доказать, когда он меня сослал в ссылку охмурять эту зазвездившуюся особу, что Андрея берегут не только боги, у него явно какой-то есть доисторически невозможный артефакт на вечное везение, не думаю, женщину с выпитого начала пошатывать, гласные растянулись, а глаза повлажнели. Причину хотят узнать половина родов России, впрочем, за рубежом тоже. Даже появился термин в узких кругах «везение мангуста». Но не это самое паскудное. Доказано, что в этом задохлике проявились божественные силы. Вот только молчи, что знаешь об этом, многие люди рисковали не просто репутацией, а головой, говоря мне данную информацию, понял. Да понимаю я, что орешь. Поморщился Дмитрий, он действительно ненавидел страшных бухих женщин, они вечно лезли к нему с грязными предложениями, дальше давай, да блин, не кричи на меня, пьяно ответила женщина, брызгая слюной изо рта. «Я ради него живу, понимаешь ли, а он на меня кричит, ни разу не ценит, даже ручку не поцелует. А я, между прочим, молодая, красивая, ну ладно, ладно, не старая и симпатичная, хорош, давай ближе к телу. Тьфу ты, озабоченная самка, к делу ближе давай уже, к делу, а не к телу. А, ну да», женщина поникла. «Так вот, он невозможно везучий сукин сын. Он даже с шефом совладать смог, когда все считали это невозможным. Даже его еду всегда дегустировали 10 рабов каждый раз. И он избежал с полсотни отравлений. Плюс он никогда не выходил из поместья, которое превратил в неприступную крепость. Но, я опять отвлеклась. Ща, погодь минутку». По комнате расползлась волна прохлады и начальница на глазах протрезвела. «Так лучше, много лучше. Дальше. Про выкуп изнанки пока речи не идет, она проходит у государства как вещдок по делу о рабстве, хотя наказывать уже и некого, вроде как, но бюрократическая машина, страшная вещь, хотя, ты и сам в курсе, но, есть и шикарные новости». «Какие?» — молодой человек подался вперед всем телом в ожидании. «Все секретные счета, особенно в банках других стран, нашим копам неизвестны, правда, ложка дегтя и тут есть. Я смогла найти доступ только к 4 из 7, но, ежели я права, ты окажешься чертовски богатым сукиным сыном. Доступы у меня есть ко всему, я однажды видел список, а ты же знаешь мою фотографическую память, но счетов 11, чтобы ты знала. Ты мне лучше скажи, что мне делать с этим графчиком? А, стоп, с князьком, я хочу стереть его с лица земли. Да, он подарил мне свободу, но при этом дохерена отобрал. Хочешь добрый совет?» — непривычно серьезно ответила толстуха. «Забудь про него, совсем забудь. У тебя шикарный дворец, 11 счетов. Ты невероятно богатый человек. Не зря же, как я уже говорила, им интересуются службы и ученые всего мира. Пока не явно, тайна, но это пока. Все может измениться с минуты на минуту. И что мне помешает его уничтожить?» На парня вдруг накатило все ранее выпитое и его ощутимо повело. Трезветь, как его помощница, он не умел, тем более при моих финансах. «Я найму лучших отморозков, а уже они, не мечтай», — покачала головой дамочка. «Ты же лучше многих знаешь количество покушений, которые он пережил, в отличие от засланных убийц, хотя, некоторые выжили и дали показания, не советую, короче». «Ну, это мы посмотрим», — ощерился молодой красавец. «Я все едино его достану. Чертоги богов, ну, или, где они там обитают». На этот раз кошка с мангустом встретились на поляне густого леса, по границе которой была натянута мощнейшая защита, максимум, на что они были способны в паре. Кошка нервно ходила, молотя воздух хвостом. Ее шерсть была вздыблена, походка выдавала готовность атаковать противника заведомо более сильного. «Не еет, мангуст, такие отмазки не катит», — прошипела она. «Это твой последователь, твой род. Что за монстра пригрел этот человечишка, который еще смеет называться именем моего, повторю, моего рода? Так радуйся», — флегматично изобразил пожатие плечами мангуст. «Тебе же больше энергии перепадает, этот бог ее не использует, она ему не нужна. И вообще, это не бог как таковой, это эволюционный вывих одного из миров. Просто разумный зверь, который в процессе эволюции получил невероятные силы выше божественных. Так и о нас всех сказать можно», — сбавила обороты кошка. «Но что с ним делать, я не готова. А вдруг он напорочит мое имя? Ты представляешь, сколько благодати я начну терять, если домашних питомцев, с которыми сейчас все носятся, как дураки с писаной торбой, начнут бояться. Пока они таскают их, этих милых зверушек, на руках, кормят их, гладят, заботятся, благодать льется рекой. Я не хочу и просто не могу это утратить». «Не утратишь», — снисходительно ответил мангуст. «Я общался с этим недоразумением. Он туповат, хамоват, но достойный, безобиден, и точно не рвется к власти. Это знаешь, как в одном из миров, если ты на Феррари, тебе нет смысла обгонять Жигули на старте на светофоре, чтобы доказать, как ездит твоя машина. Ты легко отпустишь развалюху вперед. Он как раз на Феррари, а мы на этих Жигулях. Мы все вне зоны его интересов, к счастью. И я по-доброму тебе советую, не конфликтуй с ним. У каждого есть точка кипения. Где она у кота, я не знаю. Вот». Лапка кошки обвиняюще ткнула в грудь мангуста. «Даже ты его котом называешь. Да как мне его еще называть, если он так представился. Говорит, что о его настоящее имя я язык сломаю. И знаешь, я ему верю. Не тот случай, когда ему выгодно врать и юлить, что ты так к его псевдониму-то привязалась. Особливо учитывая, что он только добавляет тебе благодати. Ревность, что ли? Кстати, ушла от ответа пушистая скандалистка. Девочку я вылечила, спасибо подорожнику. Точнее, одному его последователю. Идею подсказал, как спасти. С тебя подгон подорожнику, не забудь только. А уж чем его одаришь, сам решай. И что это было? Уточнил мангуст. Как ты справилась с этой жесткой магией? Да просто. Я на несколько минут уточню. Временно. Отреклась от девочки, лишив ее всех ее сил. Магия свина победила. Бедолага уснула, и магия, сделав свое гнусное дело, просто растворилась. Но наш договор все равно надо пересмотреть. Слишком много я стала тратиться на девчонку, это раз. И она мне становится все интереснее, это два. Тебе не хватает предложенной мной цены, возмутился мангуст. Я же могу вообще свернуть сделку. Я и так переплачиваю тебе раз этак в 100, и до сих пор не знаю ради чего. Ладно, дорогая, думай. Цена окончательная. Захочешь отказаться от сделки? Вилком. Глава 4. Уже сидя в поезде Москва-Краснодар, я обратился к коту. Мне досталась верхняя полка, билетов в спальный вагон не было, пришлось довольствоваться купе. Я лежал на полке и бездумно наблюдал, как проплывают мимо заснеженные леса и поля. Так что, ты получил информацию, ты так толком и не рассказал, что узнал. Разве? Прозвучал голос кота в моей голове. Мне казалось, я тебе все в общих чертах рассказал. Кошка-то, древнейший представитель моего вида. Судя по всему, она из самых первых, достигших третьего уровня. После долгих поисков, она нашла решение, как избавиться от обузы в виде симбианта. Убила его, но выжила сама. Правда, как показала практика, много потеряла в силе. Он секунду помолчал, а потом появился у меня на ногах, и тут же улегся, вылизывая шерстку и поглядывая на меня. Как оказалось, позже она нашла еще один способ разделения, но проверить его не могла по известным причинам, симбианта у нее уже не было. Вот этот второй способ мы, возможно, когда-то опробуем. Мне придется умереть, усмехнулся я, или он гуманнее, про гуманность не скажу, не поддержал шутку кот, оставаясь серьезным. Для всех, кого ты знаешь, ты умрешь, точнее, пропадешь без вести. Для этого тебе просто нужно самому будет стать богом. А два бога в симбиозе быть не могут, нас разделит само мироздание, разорвет нашу связь. В принципе, я мог бы возвысить тебя прямо сейчас, но это будет неправильно. Не факт, что сработает. Так что будем ждать. Шансов, что ты возвысишься, не так уж и мало. Кстати, обратился я к Антону Сергеевичу, сидящему на нижней полке напротив меня, вспомнив, что меня интересовало. А как вообще определили, что во мне есть какая-то непонятная божественность? Что это вообще такое? Ну, на самом деле ты далеко не уникален, тоном нудного препода начал старик. Божественность просыпается примерно в каждом 500-м маге, и практически всегда дальше ничего не происходит. Появляется какая-то способность, реже две, их даже можно развить немного, труды на эту тему тоже есть. Просто обычно они проявляются в глубокой старости. Ты первый зафиксированный случай, насколько мне известно, получения таких способностей в молодости. Это хорошо или плохо? Осторожно уточнил я. Сложно сказать, вместо деда ответил владыка. Существует версия, что старики просто не успевают развить свои божественные способности для возвышения. Умирают раньше. Но данный случай явно не твой. У тебя, по идее, времени море. Потому к тебе столь огромный интерес. Он продолжал что-то объяснять, но я резко перестал слушать. Меня просто накрыло ощущением опасности. Это она, моя личная приобретенная божественная способность, одна из трех. И я тут же напряг свою первую способность, уже свою, ранее мне ее поддерживал мангуст, и постарался просмотреть дальше, чем на 30 секунд. Вероятности ветвились, взрывая мозг переизбытком информации, но оно того стоило. Через 50 секунд наш состав сходил с рельс, вагон кувыркался, и мы разбивались, кроша кости о всевозможные выступающие углы и прочие железки вагона. Выживал я один, меня спасал костюм из мира правнука. Все вероятности сходились к данному сценарию, и я никак не мог изменить его. Но я, с упорством барана, искал выход, остановив движение времени способностью мангуста. Единственное, что не спасало, но хоть немного смягчало последствия, срыв стоп-крана. Если я сходу рвану к тамбуру, где он находится, народ все равно переломается, но выживет почти половина, так как скорость на момент столкновения с чем-то из хода с рельс успеет упасть процентов на 30. А еще со школы, хотя нет, вру, с занятий самбо в подростковом возрасте я знал, что сила удара равна массе, умноженной на квадрат скорости. Как говорил тренер, важен не размер. Брюс Ли уложил бы терминатора с удара, потому как ты, если увеличиваешь скорость в 4 раза, то урон увеличивается в 16. Важна только скорость и прочность даже самого крохотного кулачка. И тут я увидел еще одну вероятность, в которой мои друзья выживали, и тут же приступил к ее реализации. «Кот», — обратился я к симбианту, — «ты же уже в курсе?» «Да, я все видел». «Не парься, братан, все будет чики-пуки, рассажу, как надо». И я рванул, запустив время. До стоп-крана я добирался долгих 12 секунд, выжав из организма все, на что он был способен. Дернув за веревку, я впечатался спиной в стену, поскольку поезд ощутимо дернуло, под полом раздался лязг и скрип, скорость начала падать, из салона раздались возмущенные крики, а через еще несколько долгих секунд все случилось. Удар был даже мощнее, чем казалось мне в предвидении. Меня вжало в стену, к которой я прижался спиной, панель не выдержала давления и начала проминаться под моей небольшой, в общем-то, массой. После вагон начал вставать на попа, его закрутило, и я потерял сознание от удара об потолок. Удивительно, но предсказание мне этого не продемонстрировало. Я был зажат в маленьком стальном гробу, в который превратился тамбур, но вроде был цел. Костюм позволил отогнуть мне одну из железок, и в лицо ударил солнечный свет, пахнуло морозной свежестью. Я пробрался через дырку и оказался на крыше покореженного вагона. Вагон лежал на боку, вокруг него в хаотичном беспорядке валялись еще десяток, или даже больше. Совсем недалеко чадило черным дымом то, что еще недавно я бы назвал тепловозом. Точнее, их там было два. Похоже, это и есть причина аварии. Другой тепловоз, непонятно как оказавшийся на наших путях. Я уж, грешным делом, из-за своей приобретенной паранойи подумал было, что это очередное покушение на меня, любимого. Отовсюду слышались стоны, маты, ругань, какие-то требования. Я пошел поверху до середины вагона, где мы сидели. От стекол осталось мелкое крошево, сам вагон сильно погнуло. Но мне без труда удалось спуститься в проход. Под моими ногами была дверь к нам в купе, по законам подлости закрытая, еще и деформированная. Открыть ее шансов не было, но я попробовал. К моему удивлению, она относительно легко поддалась и отъехала в сторону. Все наши, включая кота, с интересом задрали головы, разглядывая меня, а я увидел, что все абсолютно целы. Кот не подкачал, как я и хотел, он рассадил их на нижнюю правую полку, и удар просто прижал их спиной к стене, возможно, оставив шишку на затылке. «Но это же мелочи, скучали?» — ухмыльнулся я. «Путь свободен, прошу на выход. И да, нам бы помочь людям. Сразу скажу, лечебная магия мне давалась плохо, и потому я почти ничего не умею. У вас как с этим?» «Да никак», — пробасил владыка. «Лекарей среди нас нет. Что произошло-то?» «О том, как ты узнал, даже спрашивать не буду, но благодарю тебя. Без твоего котенка мы бы все переломались, а так пара синяков». «Да, кот, и тебя благодарю. Про лекарей я уже порешал», — перебил его Антон Сергеевич. «Сразу позвонил. Бригады уже выехали, скоро будут. И спасатели, и врачи. Но мы можем им помочь. Через час мы были выжаты полностью. Выламывание дверей, подъем на трехметровую высоту раненых и погибших, спуск и складирование их посреди сугробов. Живых отдельно, тяжелых в свою стопку, трупы отдельно. Вскоре действительно прибыли спасатели. Прошло меньше часа, реакция на произошедшее была невероятно быстрой. Маг смерти воскрешал тех, кто слегка не дождался помощи, из давно умерших они не делали зомби, оставив их упокоенными, а их оказалось немало. Лекари моментально приступили к тяжелой работе. Маги земли разворачивали вагоны розочкой, открывая доступ к тем, кто еще не был вытащен. Все было профессионально, согласовано. Было видно, что у этой команды не первый выезд на подобную ситуацию. Мы устало уселись в сугробы, наблюдая за действиями профессионалов. Операция спасателей закончилась через час. Трупы уложили в рядок, тяжелых отправили на маленьком поезде из двух вагонов, для остальных развернули полевую кухню, предварительно раздав теплые накидки, больше напоминающие обычные толстые одеяла. Вскоре все мы вкушали обычную гречку с тушенкой, запивая ее невкусным подслащенным чаем. Но, как минимум, это позволило согреться. Вероятно, я был единственным, кто не мерз. Еще раз спасибо суперскому костюму. Нас обещали забрать в течение 5 часов. К нам уже выехал новый состав. Пути полностью разгребли, разбросав остатки вагонов вдоль рельс. Я только расслабился после всего пережитого ужина, как мое чувство опасности снова дало о себе знать. Я попытался просмотреть будущее, но в ближайшее время ничего не происходило. Моя тревога не осталась незамеченной и передалась остальным. Первым не выдержала Евдокия. Она внимательно посмотрела на меня и мягко уточнила: «Андрей, что еще произойдет? Можешь сказать, к чему готовиться?» «Не знаю», — беспомощно ответил я, — «но грядет лютый писписец. Причем, с какой стороны, я пока не в курсе». И тут я увидел, из снежных барханов выпрыгивали непонятные шестилапые звери размером с кошку. Они бросались на людей, царапая их длинными когтями и вгрызаясь в конечности клыками. Один зверь серьезных повреждений нанести не мог, но их были тысячи, и они рвали людей, отгрызая от них куски. Вопли, стоны, маты. «Да что происходит-то? Мало нам аварии, так следом грядет серьезный прорыв». Я вскочил на ноги и рявкнул во все горло, усилив звук магии, которую подсмотрел совсем недавно. «Внимание, прорыв! Со стороны от путей, всем приготовиться! Животные, размером с кошку, но их много, очень много!» Раздались панические вопли, но большая часть людей встала. Кто-то, явно не маги, обматывали руки какими-то тряпками для защиты. Маги же отошли чуть назад, они были не защитниками, а главной атакующей силой. Собственно, как и защитной, но не ближнего боя. Во мне снова проснулась паранойя. Вот не бывает такого. Крушение поезда, следом прорыв. Слишком это напоминало то, что кто-то из этого состава не должен выжить. Возможно, я зазвездился, но уверенность, что это по мою душу, только росла. Московская область, Павловский посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Госпожа, рослый и худой мужчина в одежде слуги влетел в зал, где девушка занималась растяжкой. Именно сейчас стройная изящная красавица, стоя перед зеркалом, задрала ногу вверх, обняв ее обеими руками и покачивая ее. Вертикальный отрицательный шпагат, да еще и в ее наряде, выглядел настолько эротичным, что мужчина запнулся, пытаясь унять неуместно возникшие желания. «Госпожа», — хрипло повторил он и закашлялся, вновь пытаясь успокоиться. Первое подтверждение пришло. Он выжил и оказался во главе спасательной операции до прибытия спасателей. «Продолжай». Низкий грудной голос скорее подошел бы плотной или толстой оперной певице, и мужчина понял, что не справляется с возбуждением. Слишком он был возбуждающим. Однако красавица, словно почувствовав его состояние, опустила ногу и одернула рубашку, прикрывая попку. Она развернулась и строго посмотрела мужчине в район паха, который выдавал его отношение к происходящему. «Соберись, тряпка, что растекся-то?» — почти прорычала она. «Я сказала, продолжай». «Да, госпожа», — склонил голову слуга. Объект не только выжил и не пострадал, но и сорвал стоп-кран, сильно минимизировав потери среди пассажиров. Предварительные выводы наших аналитиков: он предвидел крушение. Вы понимаете, ваша модель действительно рабочая, ваша правота впервые косвенно подтвердилась. Мои поздравления, госпожа. Этого слишком мало, — поморщилась красивая гимнасточка. Что с прорывом? Его только запустили, пока данных нет. Госпожа, а если он не выживет, что делать-то будем? Не слишком ли круто? Может, его подстраховать? Не вздумай. Хлестко рявкнула нежная девушка. Не выживет, значит, он не тот, кого мы ищем, и будем искать дальше. Проверка максимального уровня. Не забудьте про третий этап, если он, конечно, останется жив. Она отвернулась к зеркалу, критически разглядывая крохотную складочку на абсолютно плоском идеальном животике. Неужели она начала толстеть? Нет, только не это. Главное, отвлеклась она от созерцания себя любимого. Ты мне скажи, любезный, третий этап-то готов? С этим сложно, госпожа, — склонился мужчина в поклоне. Артефакт, как и прошлый, на месте. Его создатель утверждает, что сбоя быть не может, но, вы же знаете, такого раньше никто не делал, и потому пока слишком рано утверждать, что все получится. Нужно просто подождать, госпожа. Кстати, судя по времени, атака с изнанки уже должна быть в самом разгаре. Я могу прямо сейчас пойти выяснять подробности. Вали, лениво отозвалась девушка. Жду новых новостей. Глава 5. Атака была откровенно слабой. Маленькие зверьки легко выкашивались выжившими пассажирами и прибывшими на помощь спасателями. Особенно мощно их сносили Евдокия и Владыка. Мне кажется, они справились бы без участия всех остальных. Вот только эта мелкая живность, кажется, и не собиралась кончаться. Заметили это и мои друзья. Нужно закрывать прорыв, крикнула девочка 1500 лет от роду. На всякий, подстрахуйте. Она резво рванула сквозь копошившихся зверят, которые пытались напасть, но тут же умирали. Вот только на их место моментально подваливали новые. Портал прорыва оказался необычным. Он был очень низким, но при этом широким, этакий сильно вытянутый овал, и сквозь него была видна зеленая лужайка. Но большего я рассмотреть не успел, проход исчез с легким хлопком, а Владыка степенно добил оставшихся тварей. Даже драки не вышло нормальной, обиженно сказал он. То ли дело прошлые прорывы. Однажды даже с тварью 6-го уровня схлестнулись. Вот то была битва, приятно вспомнить. Когда мы вернулись к остальным людям, победа над слабым врагом уже была полной и безоговорочной. Спасатели возводили шатры для обогрева пассажиров и лазаретов. Нам кивали приветственно и одобрительно. Маги расчищали пути, которые визуально не пострадали. Какие-то люди вырезали слабенькие макро из трофеев, складируя уже пустые тушки в отдельные кучки, руководясь непонятными мне критериями. Может, на пригодность шкурок? Параллельно маги выпрямляли вагоны, доставая немного оставшихся выживших и немногочисленные, к счастью, трупы, которых было поздно спасать. Мы сами себя отрядили в помощь спасателям обычными грузчиками, типа «подай, принеси, иди нах, не мешай». В тот момент, когда мы доставали молодого паренька из самого исковерканного вагона, у меня зазвонил мобилет. Как обычно, кто-то выбрал идеальное время для поболтать, но, взглянув на экран, я почти с удовольствием поднял трубку, простив несвоевременный звонок. Звонил паренек, который мне очень импонировал, барон Комарин, как было у меня записано. Хотя, надо перезаписать, он уже прилично времени, как графом стал. «Андрей, привет!» – услышал я довольный голос парня. «Михаил Комарин беспокоит. Ну, как бы мне телефон об этом сообщил раньше, но я правда рад был слышать его, хоть звонок был и неуместен. Привет, ты просто поболтать или по делу, а то я самую малость занят». «По делу», — серьезным тоном отозвался граф. «Нужен курс твоего омолаживающего зелья по рыночной стоимости. Обратись к прокречету Антону Сергеевичу. Империя, монополисты в этом вопросе. Думаю, тебе не откажет, даже уверен. Вот черт, думал, что-нибудь интересное скажет, а нет, всем зелье молодости подавай, а у меня здесь люди умирают. Понимаю, что именно моя помощь здесь скорее номинальная, я не маг земли, чтобы раскурочивать вагоны, не маг воздуха, чтобы передвигать их, не лекарь, не маг жизни и смерти, я неуч, не могу», вдруг ответил Михаил, заинтересовав меня весьма сильно. «Это что-то новенькое. Считай это личной просьбой. Не хотелось бы ставить в известность императора». «Хорошо. Пришли своего человека», — ответил я после короткого размышления. «Потом сочтемся». «Спасибо, Андрей. Пока еще ни за что. Познакомишь потом с красоткой, ради которой решил обойти императора». «Да там как бы красавец намечается», — Комарин откровенно хохотнул. «Все еще хочешь продолжить знакомство?» растерялся я. «Должен предупредить, на мужчинах мы его не тестировали. Поэтому, если не против, отдам даром, но с условием фиксации процесса омоложения. Дальше моих рук это не уйдет». Договорились. И связь прервалась. А после мы сидели в теплой палатке и пили чай с печеньем. Девочка-маг была непривычно задумчива. Наконец, она высказалась. «Все весьма странно. Совпадение очень необычное. Сначала авария, после прорыв. Оба события сами по себе уже слишком маловероятные. А уж вместе, не верю я, что такое возможно. Недостоверно, выглядит искусственно, что вы мне не говорите». «Ты права, уважаемая», — пробасил Владыка. «Меня те же мысли преследуют. Одно не сходится. Прорыв какой-то детский. Была бы цель всех убить, прорыв был серьезнее, а так баловство одно. Что он был, что не было его. Но задумываешься». Через пару часов новый состав обещали, забежала в палатку какая-то розовощекая пухленькая девушка. «Поможете погрузить тех, кому не повезло?» Мы грустно кивнули. «Не удалось спасти более 30 человек. На самом деле, я был уверен, что безвозвратных жертв будет намного больше, Все-таки стоп-кран сильно помог, а от тварей прорыва не было даже тех, кому потребовалось лечение. Состав прибыл, как и обещали, только к нему был прицеплен рефрижератор, огромный вагон с магическим холодильником, куда мы и сложили наш скорбный груз. Причем желающих помочь было столько, что нам достался всего один труп. Радовало одно, среди жертв не было ни одного ребенка. Только к вечеру наш, теперь уже скорбный состав, тронулся дальше. К счастью, вопреки сомнениям Евдокии, других проблем у нас не возникло. Мы спокойно разместились и тронулись. Причем, нам после наших заслуг предложили места в спальных вагонах, но мы отказались. Тревога древнейшей магички передалась и нам, и мы решили держаться вместе. Главное, что мое новоприобретенное волшебство, предупреждающее о грядущей заднице, молчало. И да, до Краснодара мы добрались без дальнейших приключений. На перроне нас встретил Львович, попросивший нас на минуту задержаться. Спалось нам очень плохо, и мы все были не в настроении, но просьбу уважили. Леша Львович, Антон Сергеевич повернулся к следователю. Мы готовы отвечать на твои вопросы. Вот только не доставай, а? У нас вчера был тяжелый день, поверь мне. Так что кратко и по сути. Понимаю, кивнул головой следователь. Но у меня работа, поймите правильно. Вкратце просто, что там произошло. Интересует именно мнение главных участников. А что вы главные, я уже знаю доподлинно. Да, и про стоп-кран знаю, но это уточнять не буду. Понимаю, что дождусь ответа тайны рода. Ты прав, криво усмехнулся я, а произошло крушение. Отмазываться не буду глупо, я почувствовал угрозу этого крушения и не придумал ничего лучшего, кроме как остановить поезд. Просто слишком поздно все это вышло. Почувствовал поздно, а сам грустил, что мангуст так и не вернул мне способность откатить время. Выжили бы все, помялись бы наш тягач и встречный, и то не сильно. Вот лучше бы у меня лично возможность отката времени появилась, действительно полезная штука. Хотя, чувство опасности спасло нас вчера, тоже полезная шняга. Или простите, так князья не выражаются, да похрен. Я неправильный князь, и выражаюсь, как хочу и умею. Я в этом мире и полгода не пробыл, а пережил на десяток жизней и приключений, честь слова. Московская область, Павловский посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Ну, нетерпеливо топнула стройной спортивной ножкой хозяйка особняка. Докладывай уже всю информацию. Вам не понравится, моя госпожа. Низко поклонился слуга. Не вели наказывать, я только принес информацию. Слушаю, нахмурилась спортсменка. И не тяни. Прорыв был организован штатно, в нужном месте и в идеальное время. Но возникла проблема. Артефакт открыл его всего на первый уровень. Максимальная сила монстров была второго уровня. Никто даже не заметил этой угрозы, их выносили играючи. И как такое вышло? Искренне возмутилась девушка. Мне нужен результат. Результат, понимаешь, а на основании прорыва с первой изнанки результата не будет. Что он был, что его не было, риска у паренька не было. Тем более, учитывая его окружение, мне важно, чтобы малец был на грани, но, если он пострадает, я тебя лично сгною. Мне он нужен целым, но прошедшим нормальные, слышишь, правильные испытания. Какие еще идеи по проверкам? Надеюсь, ты выработал их, мы работаем над этим, госпожа, совсем низко склонился мужчина. Но это не все плохие новости, не вели казнить, говори. Хмуро ответила красотка. У нас был третий этап, так вот, он не сработал вообще. Мы напрасно потратились на этого артефактора. Хотя он божится, что в следующий раз сбоев не будет. Но есть и хорошие новости. Выводы наших аналитиков, исходя из первичных данных после испытания крушением, он определенно имеет какую-то форму предвидения. До оракула ему, опять же по выводам наших экспертов, далеко. Но какие-то возможности у него есть. Вероятности, тут же отозвалась девушка, 49%, судя по столкновению, и еще 1.5%, судя по его поведению при прорыве. Так что, первоначально, мы движемся в правильном направлении. Плюс, как я уже сообщал, его божественные возможности подтверждены официально. Так что да, можно начинать ему поклоняться. Как минимум, себе не навредим, но, если по неумению, он наградит способностью предвидения. Все затраты окупятся старицей. Вот только подробностей о его божественных способностях достоверных пока так и нет. Как бы не вытянуть пустышку. Вот, рявкнула хозяйка. Это от вас и требуется. Узнать эти гребаные способности. Моделируй любые ситуации. Но узнай, ты понял меня, мы, я, должны быть первыми. Пока он лошара со своими способностями, мы обязаны к ним присосаться. Ты слышал меня? Не подведи, хватит меня разочаровывать. Конечно, госпожа, слуга согнулся совсем низко. И в первую очередь, чтобы предмет его воздыхания не заметила, как он на нее реагирует. Все будет в лучшем виде, даю гарантию. Омская область, дворец на берегу Иртыша. Дмитрий Богомолов прогуливался по саду, наслаждаясь зимней природой. Сугробы по пояс, снег, лежащий на ветках и лапах еловых, блестел на солнышке, вызывая радугу в глазах. День выдался непривычно солнечным и ярким, и парень откровенно кайфовал. Хотя, если бы кто-нибудь сказал ему об этом, он упирался бы до последнего. Он должен быть мощным и черствым, равнодушным и сильным лидером. Иначе в его среде не выжить, тем более в его ситуации, когда его покровителя не стало. В этот момент послышался хруст снега под тяжелой поступью какого-то человека. Скривившись, он обернулся на звук. Как он и ожидал, это была его начальница службы безопасности. Парень вздрагивал от одной мысли о ней, ее пока прикрытые домогания бесили. Ладно бы она еще была модельной внешности, но огромная жирная жопа и волосатая родинка на щеке убивали потенцию на самом старте. «Дмитрий», — жизнерадостно провозгласила она, — «а я тебя искать устала. Новости есть, про Мангустова, весьма интересные и сильно неоднозначные. Ну-ка», — неожиданно для себя заинтересовался парень, — «может, присядем?» — игриво уточнила женщина. «Или вообще в дом пойдем, чаю выпить? Зачем мерзнете, господин? Говори», — отрезал Богомолов. «И не тяни с флиртом тупым. Я уже говорил, ты страшная. Как будет угодно», — накуксилась толстуха. «В общем, наши аналитики пришли к выводу, что его кто-то начал испытывать на божественный дар, весьма топорно и неумело. Также они же пришли к выводу, что этот кто-то хочет присосаться к божественной силе новичка. А это может означать только одно. Его силы настолько интересны, что некоторые готовы пойти даже на конфронтацию с государством, лишь бы заполучить его возможности. И что за возможности могут быть у этого уродца?» — скривился Дмитрий. «Собак соблазнять или свиней прогибать? Зря ты так», — скривилась дама. «Ради этого испытания свели с рельс целый пассажирский поезд, море погибших. Плюс прорыв там же организовали. Правда, с прорывом непонятно, слишком дохлый для тестов, может и совпадение. Во что я лично не верю, скорее облажались. Состав пассажирский», — неприкрыто удивился парень. «И что, оно того стоило? Жертв много, реально, малыш», — нежно сказала женщина. «Ты, походу, вообще не понимаешь, что такое перехват божественной силы у новичка. Ты пользуешься его способностями, энергию он тратит свою, причем не магическую, а божественную. А главное, новички никогда не понимают, что происходит. Понимаешь этот невозможный кайф бонуса? Он живет, точнее, выживает, чтобы лично ты мог этим пользоваться. А вот это будет самое изящное месть из возможных», — осклабился парень. «Он будет умирать, нет, подыхать, ради того, чтобы я возвышался? Это же гениально. А что для этого надо?» «Да мелочи», — усмехнулась женщина. «Всего лишь любить его, превозносить, молиться ему и относиться к нему, как к своему богу-богомолу, только искренне». «Что?» Глава 6. «После разговора со следователем меня отвезли к проходу на нулевой уровень академии. Не знаю откуда, но мои невесты знали, когда я прибуду, и встречали меня прямо у зеркала портала. У меня даже второе дыхание открылось, плечи распрямились, тело налилось силой. Хотя, еще минуту назад у меня было единственное желание упасть спать.